тоску и не грусти, и не плачь. Право же это смешно. Я уеду опять, я уеду опять, и меня не удержит никто. Пусть десятки и тысячи верст разлучать будут завтра нас. Я сегодня с тобой, я сегодня с тобой, и не надо грустить нам сейчас. Не тоскуй, не грусти, не плачь. Не тоскуй, не грусти. Не тоскуй,